Глава 32. Рустем Ахундов. Рустем, ты пришел? Я так рада тебя видеть. Ты не представляешь, какие у меня новости. Напряжение после подарка девочкам спало в одно мгновение. Меня встретила моя прекрасная Аиша. Моя радость, моя душа, моя жена. Нежно обнял ее, целуя в макушку. Она, как всегда, покраснела, ловко выкручиваясь. Мне иногда казалось, что Аллах дал мне слишком много, потому что моя жена-красавица была идеальной во всем. И в быту, и в общении, и в религии. Я привез ее осенью, и хоть очень боялся, но ничуть не пожалел. Помог найти дело по душе, и теперь она даже умудрялась зарабатывать с него. Всегда ждала меня с разными блюдами и даже помогала иногда с лекциями, переписывая их, если я из-за нарядов не успевал готовиться к парам. Мне все еще было сложно, хотя за 2 с лишним года мои знания языка, обычаев и прочего улучшились в разы. Но этого все равно не хватало. Правда, теперь нам обещали поднять зарплату, но и до нее добраться надо. Аттестация пугала. Рассказывай свои новости, мне очень интересно. Сначала ты. Поздравили вы своих девчонок? Покажешь фото? Ее глаза горели. Ей нравилась жизнь в этом городе. И не только потому, что тут была своя квартира и все блага цивилизации. Ей нравилась свобода. Она могла смотреть из окна на проходящих людей, когда мы вместе гуляли, глазела по сторонам. Я радовался, но все чаще боялся, что она соблазнится всем этим и попросту сбежит. Поэтому не разрешал ей гулять и выходить из дома одной. Вдруг она посчитает меня недостаточно хорошим. Тем не менее, не могу ей отказать. Достаю телефон, открывая чат, куда ребята скинули фото. Отец назвал бы меня тряпкой, но и мать моя не то чтобы живет припеваючи. Она вырастила меня другим. Сделала все, чтобы я смог отправиться на учебу едва ли не на другой конец света. Поэтому я показываю Аише фото и думаю, что мне досталось... Самая лучшая жена на свете, и я не хочу ее расстраивать. Дома уже пахнет мантами, а на крохотном столе стоит рама с раскиданными бусинами. У Аиши золотые руки, и она стала делать украшения. Да еще какие! Нашла сайт по продаже и теперь сама зарабатывает на материалы. Дома бы ей руки за такое отбили... Но они не видели ее счастливой улыбки от каждого заказа. Дома словно другой мир. Без здравия желаю, законов, полиции или милиции, кто его знает, как теперь правильно, и без подготовки к сессии. Тут нет формы и преющих от жары частей тела. Сегодня светило солнце и жарило вовсю. В аудитории было душно, но окна открывать не давали нормально. То холодно, то беременная наша под угрозой. Словно прочитав мои мысли, Аиша спросила. «Рустем, ну возьми Веронике пирожков, прошу тебя. Они специальные, легкие, для нее будет полезно. Я так старалась». Я рассказывал жене о ребятах. Честно. К моему удивлению, на ситуацию Макара и Вероники она отреагировала спокойно. Тогда должно быть... У нас самый откровенный разговор состоялся. Она все выслушала, а я не стал выдавать свое суждение о ситуации, хотя оно у меня уже было. Ждал, что скажет она. Немного подумав, Аиша ответила. «У них здесь другие законы. В этой России все иначе считается нормальным. Зачем их судить? Ты прости. Я рада, что у меня есть ты». Ведь ты самое светлое, что случалось со мной. Мы тогда разговорились, и она поделилась. что ее собирались отдать за взрослого мужчину второй женой. Но семья посчитала почетным породниться с моими, так как я учусь рядом с Москвой и скоро стану обладателем высшего образования. А потом оказалось, что я еще и не собирался сажать ее под замок, предложил отвезти в другой город. С ванной и магазинами, со вкусной едой и кафе с пирожными. И разрешил не только заниматься рукоделием, но и продавать свои вещи, иметь собственные деньги. Раньше я бы так никогда не поступил. Но раньше мне бы и не посватали такую невесту. Для меня юридический институт МВД стал открытием. И если до обучения я готов был выть от того, как тут все устроено, то теперь присматривался и благодарил. Смотрел на вещи иначе, старался прилежно учиться. Единственное, мы оба с Аишей понимали, что те 2 месяца, что я проведу с ней в домашних стенах, могут стать для нас проблемой. Поэтому мы сразу условились не переносить наши порядки и делать вид, что все по-старому. Что мы живем по законам места, где родились. Это правильно. Тем не менее, наша жизнь вряд ли уже будет прежней. Поэтому я всегда буду благодарен системе МВД за то, что сделала мою жизнь лучше, что повлияло так сильно. И теперь я всерьез думал не возвращаться в родное село. Поэтому я посмотрел на Аишу и кивнул. Она обрадовалась. Если у меня и возникла мысль не отдавать ее пирожки Веронике, то я со стыдом ее отпустил. Нечего. Мне не стыдно за нее и ее труд. И если я согласился, то как мужчина обязан держать слово. После ужина я сел за домашние задания. Следующий наряд не скоро, можно спокойно подготовиться. Аиша села рядом, выискивая в кодексах и интернете нужную информацию. Я подумал, что несправедливо, что она не может учиться, как я. Ведь жена явно понимала лучше, языком владела свободнее и вообще была у меня умницей. Но я не мог отпустить ее учиться. Этого бы семья мне точно не простила. Уж точно не сейчас. «Закон о полиции. Что вам сказали насчет него? Аттестация будет какая-то? Чем тебе помочь?» Она волновалась и морщила свой нос. Я тяжко вздохнул. Мало нам обычных предметов, так еще и эти новшества подъехали. Мы до последнего не верили, что закон примут. Для нас, обычных курсантов, это было как гром среди ясного неба, хотя обсуждали этот вопрос много и часто. Просто не до него было. Вот как раз Фальцева ни капли не удивилась, Настя Маркевченко тоже. Последняя же нам рассказала про аттестацию. В этом институте было принято постоянно пугать. «Вот мы вас отчислим, вот всех в ППС отправим, вот вы все тупые, аттестацию не пройдете». Ну и каждый раз я нервничал, хотя уже начинал понимать, что это все лишь слова. «Нет, Аиша, тут просто надо выучить несколько статей. Потом нас будут вызывать и что-то спрашивать. Я не знаю еще что. Говорят, стрелять и приемы сдавать заставят». «Ох, у вас там не учебное заведение, а казармы какие-то». Она всегда недоумевала. Сначала удивлялась очень. Приятно было, когда поначалу ревновала к моим ночевкам в нарядах. Но потом каждый раз все меньше ярких эмоций. Привыкала. Да что уж. Даже я привык, хотя в моей жизни было все очень непросто с самого начала обучения. Но со временем многие моменты притираются, свыкаются. Мама говорила, что гордится мной и что я стал самым светлым лучом в ее жизни. Надеюсь, мы сможем обустроиться, и в конце концов я привезу ее погостить у нас, пусть даже без отца, и она будет гулять с моей Аишей по городу, принимать ванну и кушать диковинные фрукты. Но пока закон о полиции. Новый неведомый зверь, которого следовало принимать во внимание, учить и думать, как оно дальше. Поэтому следующий час я посвятил зубрежке основных положений. Это все примерно то же самое, только буквы с милиции поменялись на полицию. В чем была суть реформы и ее смысл, я так и не смог понять. Кому и зачем это понадобилось? Тем не менее, 2,5 года в милиции оставили свой след, и задавать бессмысленных вопросов я не собирался. Все равно вероятность получения на них ответа стремилась к нулю. Такое себе приключение. Я просто учил, зубрил и наблюдал, как жена вышивает замысловатые узоры на ткани бисером и стеклярусом. Красивая она у меня. И все, что она делает, тоже становилось красивым. Наутро, как всегда, собирался. Начало марта выдалось непривычно снежным. Снега было так много, что даже из подъезда выйти сложно. Какой-то катаклизм. Натянул шапку на уши и поплелся к остановке. Хотелось машину, но на нее еще заработать надо. Как другие, писать курсовые я не мог. Да и кто бы у меня троечника их купил? Зарабатывать другими способами было нельзя. Только не в МВД. Да и когда? Мы сутками торчали в институте и еле учиться успевали. Где уж тут счастливая жизнь с шабашками? Поэтому эту идею я отмел. Доехал до института и понял, что опоздавших куча. Я сам немного задержался, но в городе случился транспортный коллапс из-за снега. Все-таки такие кучи. Поэтому я не переживал. И вот мы снова стоим на плацу, чтобы нас развели на занятия. Сохин Макар бурчит на Веронику, что она стоит на холоде, а та лишь отмахивается. Я же улучаю минутку, а потом ловлю ее. Под удивленным взглядом девушки вручаю ей бережно завернутые в красивую упаковку пирожки. Бурчу. Жена моя очень просила передать. Запах от них идет такой, что я на мгновение решаю передумать, но дороги назад уже нет. Фальцева пирожки берет и даже тепло мне улыбается. «Спасибо, Рустем. У меня как раз с завтраком не сложилось сегодня, поэтому я очень рада подарку от твоей жены. Обязательно передавай ей мою благодарность». На это мы расходимся. Все же приятно радовать девушек. Даже если они не замужем и беременные вне брака. Аллах им судья, а не я.